Глава 19, часть 3. Даже официальная и лживая история Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-45 года, том 2, страница 30, и та вынуждена признать, что директива была невыполнимой, а потому губительной. Цитата. Директива требовала от войск перейти на главных направлениях к наступательным действиям с целью разгрома ударных группировок врага и перенесение боевых действий на его территорию. Этот замысел был нереален, так как он не учитывал состояние и возможности войск, которым эти задачи предстояло выполнить. Трудно даже представить, чтобы привлекаемые для операции войска могли в такой короткий срок сосредоточиться на намеченных направлениях и организованно нанести массированные удары по врагу. Понесенные потери, расстроенное управление войсками и неудовлетворительно организованная работа оперативного тыла создали непреодолимые трудности для проведения крупных наступательных операций на глубину 100-150 километров, как этого требовала директива. Из-за ограниченности времени удары готовились наспех и не были достаточно обдуманы и обеспечены. Наша авиация, понесшая большие потери, не смогла надежно прикрыть свои войска от налетов вражеских бомбардировщиков. Поэтому, когда танковые и моторизованные дивизии механизированных корпусов выдвигались на рубежи развертывания, они подвергались массированным ударам с воздуха и понесли большие потери. Очень трудно оказалось организовать артиллерийское обеспечение наступления. Артиллерия механизированных корпусов и общевойсковых соединений, испытывавшая острый недостаток в средствах тяги, не имела возможности быстро сосредоточивать свои усилия на решающих направлениях. Наши общевойсковые соединения, не обеспеченные автотранспортом, тоже не смогли своевременно выйти в назначенные им районы. Все это в конечном итоге привело к тому, что наступательные действия советских войск в полосе Северо-Западного и Западного фронтов, предпринятые 23-25 июля в соответствии с директивой номер 3, вылились в плохо организованные и несогласованные между собой контрудары механизированных соединений. Оперативный результат контрударов, несмотря на самоотверженные действия войск, был незначителен, а понесенные потери слишком велики. Попытки командования Северо-Западного фронта осуществить фланговый контрудар по войскам 4-й немецкой танковой группы из района северо-западнее Каунаса закончились неудачей. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 41-45, том 2, страница 30. И так далее, и так далее. В этом отрывке прошу обратить внимание на термины «наступательные действия», «крупные наступательные операции» и второй раз «наступательные действия».